Глава 283. Был осторожен. Двое солдат, охранявших вход в портал, продолжали держать руки, направленные на студента. Хотя он уже назвал себя Пио Бланком, они были солдатами, а не служащими школы. Вызвали подкрепление. Через несколько мгновений Хелли вместе с тремя другими солдатами вошла в комнату. Руки Пио все еще были подняты над головой, они заметно дрожали. Это был не тот прием, которого он ожидал. После того, как он отсутствовал месяц или около того, он думал, что его возвращение будет приветствоваться. Возможно, с ним будут обращаться, как с королем в течение нескольких дней. Но реальность сильно ударила его и показала, что это совсем не так. «Может, вы уже бросите его, ребята? Разве ты не видишь, что пугаешь его?» Хелли заговорила. Она знала, что по ту сторону портала у них будут строгие правила, прежде чем отправлять кого-то обратно на базу. По дороге сюда она услышала информацию о том, что человек, вошедший в портал, утверждал, что он студент. Если бы он показал свое студенческое военное удостоверение, то они позволили бы ему пройти. Единственное, что было, это оказалось совершенно неожиданно. Когда она вошла в комнату, то почти ожидала, что человек, который только что вернулся, окажется кем-то из экспедиции оранжевого портала. Может быть, ученик, который остался позади. Но на самом деле это был кто-то с первоначальной зеленой планеты, из первой экспедиции. Единственным человеком, который был признан пропавшим без вести, а не мертвым, был Пио. Однако он уже вернулся и даже имел при себе удостоверение студента. Размышляя над этим вопросом, она придвинулась ближе к студенту и теперь была на таком расстоянии, что могла ясно видеть лицо мальчика. Хотя он был покрыт чем-то похожим на грязь и пот, она поняла, что происходит что-то странное. Когда эта мысль наконец пришла ей в голову, она чуть не выронила планшет из рук. «Пио Бланк?» – озадаченно спросила Хейли. «Совершенно верно. Но откуда вы знаете мое имя? Я не думал, что вы уделяете мне столько внимания», – ответил Пио, слегка покраснев. Хелли была прекрасной учительницей и единственным врачом для первокурсников. Несмотря на то, что она видела много учеников, она не учила их напрямую. Из 500 имен, разбросанных по всему кампусу, он был весьма удивлен, что она помнит его. Это заставило его неправильно понять и почувствовать себя особенным в этой встрече. «Этот студент и есть фальшивый? Или это подражатель находится внутри нашей базы?» Хейли сглотнула при этой мысли. Она рассудила, что тот, кто сейчас находится в школе, скорее всего, был фальшивым учеником. Если кто-то попытается проникнуть на базу, то второй, появившийся месяц спустя, скорее всего, будет считаться настоящим. Еще в качестве меры предосторожности на студента надели наручники с заложенными за спину руками. Солдат сопроводил его на допрос. «Подожди, я обещаю тебе, я, это действительно я. Вы можете проверить мое удостоверение личности?» Пиу начал кричать. «Ты же видишь, что это и я в файлах, верно? У вас, ребята, уже есть моя фотография. Зачем ты это делаешь?» Он продолжал кричать. «Вот в чем проблема. Есть кое-кто, кто выглядит точно так же, как ты», – пробормотала себе под нос Хейли. Тем временем Хейли немедленно отправилась сообщить об этом Натану и созвала экстренное совещание. Быть закованным в наручники было совсем неприятно. Пио начал гадать, что же все-таки произошло, пока его не было. Неужели за время его отсутствия мир вдруг превратился в диктатуру? Неужели все это место уже заняли далки? Однако и то, и другое не могло быть правдой. В противном случае он бы услышал, что все вернулись на планету Каллади. «Я думаю, что предпочел бы провести все это время в пустыне, чем терпеть подобное обращение», – с сожалением мысленно пожаловался Пио. То, что вскоре последовало за этим, заставило его изменить свои мысли. Как только открылись двери в предполагаемую комнату для допросов, его встретили полным обедом, десертами и даже роскошной кроватью в одном месте. Он и не знал, что в школе есть такое место. Глаза Пио были прикованы к еде. Он уже несколько дней не ел нормальной пищи, пока путешествовал по пустыне. К счастью для него, когда он пришел в себя, он отважился пойти в определенном направлении, и как раз в тот момент, когда он думал, что вот-вот потеряет сознание и умрет с голоду, он наткнулся на группу путешественников. Они сопроводили его в убежище неподалеку. Однако плохая новость заключалась в том, что оно принадлежало не военным, а фракции. После того, как путешественники любезно позаботились и накормили его в течение одной ночи, Пио был предоставлен самому себе. Он много работал во время своего пребывания в убежище и собрал столько кредитов, сколько смог. В конце концов, он смог купить карту. В этот момент пришло еще одно плохое известие. Расстояние между убежищем, в котором он сейчас находится, и местом, куда ему нужно было идти, было довольно большим. Если бы он был один, он все еще не был уверен, что сможет противостоять зверям, которых встретит на своем пути. Вот почему он продолжал усердно работать и зарабатывать еще больше кредитов. К счастью для него, его способность дублировать любой тип звериного оружия оказалась весьма кстати. Это позволило ему заработать необходимые кредиты и в конечном итоге нанять эскорт-команду быстрее, чем обычные люди. Теперь он наконец-то вернулся. Но все же, за все это время он ни разу не потратил свои кредиты на хорошую еду. Слюна продолжала падать у него изо рта, пока он смотрел на еду перед собой. «Теперь ты можешь снять с него наручники», – раздался в комнате низкий голос. Услышав в этом месте голос другого человека, он постепенно отвел глаза от еды и повернул голову в другую сторону. Теперь он смотрел на генерала второго курса, Дюка. «Что? Почему это не Натан?» – подумал Пио. Как правило, на первом курсе все связанные с этим вопросы возлагались на него. «А теперь, прежде чем мы позволим тебе спокойно поесть, мне нужно, чтобы ты рассказал мне все, что произошло», – попросил Дюк. У Дюка были глаза и уши по всей школе. Это также включало в себя то, что некоторые солдаты захватывают информацию здесь и там. Инцидент, произошедший в портальной комнате, дошел до него, хотя Хейли уже проинструктировала, что никто не должен передавать эту информацию студентам. Информация, возможно, и не просочилась наружу, но все же сумела добраться до Дюка. По какой-то причине его интуиция подсказывала ему, что что-то не так в этой ситуации. Вот почему он проявил необычный интерес к этому. Возможно, лазутчик был связан с чистыми. С тех пор, как они разозлили Трудрима, Дюк получил жару из-за этой ситуации. Теперь у него была огромная обида на чистых. Женщина, которая носила белые одежды из прошлого, вошла в комнату и сделала свою обычную работу. Во время допроса она должна была понять, лжет Пио или нет. После 30 минут беспрерывного потока вопросов, у Пио пересохло во рту от рассказа обо всем, что случилось с ним за последний месяц. Каждое слово, сказанное им до сих пор, было правдой. Они даже смогли подтвердить, что он был настоящим студентом. Однако, есть еще одна вещь, которая беспокоит Дюка. «Так ты говоришь, что никогда не видел Далки? Ты действительно уверен в этом?» – спросил Дюк. «Честно говоря, моя память немного размыта. Но я бы точно помнил нападение Далки. Так что нет, я не видел Далки», – ответил Пио. Отчеты, которые упоминались тогда, не совпадали. Первоначально они предполагали, что Далки полностью уничтожили группу Бена из 5 человек. 2 тела были найдены рядом друг с другом, а позже были обнаружены еще 2 тела, хотя они были далеко от остальной группы. Пио считался мертвым в этот момент. Первоначально предполагалось, что 3 из 5 сбежали от Далки, и именно поэтому их тела были довольно далеко друг от друга. Несмотря на все их усилия, они все равно были убиты. Однако теперь, когда Дюк думал об этом больше, расстояние между тем местом, где были найдены тела, не имело смысла. Далки должны были убить обоих этих студентов в одно мгновение. Если бы это случилось, то Пио наверняка запомнил бы такое событие. Может быть, возможно, смерть двух других людей вообще не была связана с Далки. Спасибо. Теперь ты можешь наслаждаться едой. Не стесняйся, устраивайся поудобнее в этой комнате. Ты пробудешь здесь некоторое время, сказал Дюк, вставая со своего места. Вышел из комнаты и закрыл дверь. Погоди, он сказал, что я здесь задержусь? Как только Пил произнес эти слова, двое солдат встали перед дверью и заблокировали выход. Был определен процесс отбора студентов для участия в межвоенном мероприятии. В классе Логана они только что закончили выбирать роли. Сам Логан был выбран для крафта события. Поскольку в его классе не было известных ремесленников, он открыто вызвался на эту роль. Было несколько человек, которые думали, что он должен был принять участие в турнире по борьбе вместо этого. Но он отказался от них, сказав, что борьба его не интересует. Как раз в тот момент, когда класс собирался уходить, в комнату внезапно вошли четверо солдат. «Мы здесь для того, чтобы забрать студента, известного как Пио Бланк», объявил один из них, осматривая окрестность. Заметив цель, солдаты уже двигались туда, где находился Пио. Времени на реакцию не было, и Питер не знал, что делать. «Просто следуй за мной», – прошептал ему Логан. Солдаты немедленно заложили обе руки Питера за спину. Прежде чем надеть на него наручники, двое солдат держали Питера за руку, когда они вывели его из комнаты. Когда они уже собирались уходить, Логан протянул руку и схватил Питера. «Куда ты его ведешь? И по какой причине? Он не сделал ничего плохого!» – воскликнул Логан. «Отпусти его! Или я должен заставить тебя отпустить, сопляк!» Солдат ответил ему. «Это прямой приказ генерала Дюка. Если вы решите воспрепятствовать исполнению наших обязанностей, то у нас есть разрешение наказать вас». Логан нерешительно ослабил хватку, но не раньше, чем позволил одному из своих пауков забраться в рукав Питера. Глядя, как Питер уходит с солдатами, Логан думал только об одном. «Его поймали!»